Обезьяньи проделки. Мэрилин. 1955 год. Мэрилин выходит из самолета на трап и немедленно ощущает калифорнийскую жару, так не похожую на морозную погоду в Нью-Йорке и Коннектикуте. Вот уже несколько месяцев она не была в Калифорнии. Фотографы ослепляют ее вспышками камер, пока она спускается по трапу. Она ждет, что сейчас в грудь проникнет знакомое ощущение, будто ее кто-то преследует. Но, как ни странно, пока оно не появляется. Задействовав отрепетированное за много лет очарование, она преображается в Мэрилин и озаряет сияющей улыбкой псов, скрывающихся за объективами. Она никогда не поймет, почему людям нравится наблюдать, как она занимается повседневными делами. Но, может быть, ей ни к чему понимать. Она знает, что ей делать, и этого достаточно. Она отточила до совершенства свою улыбку, трепетание губ, невинный взгляд, едва заметный наклон головы. Ее походка — это произведение искусства. Мэрилин отрабатывала ее часами, неделями, месяцами и годами. Это движение называют вилянием Мэрилин. Ее качающиеся бедра некоторых возмущают, а остальных прельщают. «Мэрилин, как долго ты пробудешь в Лос-Анджелесе?» — спрашивает кто-то. «Совсем недолго. Я приехала ради моей дорогой подруги Эллы Фиджеральд. Она выступает в клубе Макамбо. Я собираюсь ее послушать, а потом устроить вечеринку». Мэрилин очаровательно смеется. Журналисты жадно ловят каждое ее слово, каждую улыбку, демонстрирующую жемчужно-белые зубы, каждый наклон светловолосой головы и, конечно, не упускает из виду виляние ее бедер. Они так предсказуемы, но порой это бывает полезно. Теперь они знают, что она направляется в Макамбо и о грядущем выступлении Эллы напишут во всех газетах, как и рассчитывала Мэрилин. Само собой, Элла может собрать полные залы без посторонней помощи. Но Мэрилин хочет, чтобы он был набит битком. А снаружи фотографы пускали слюни в надежде заснять Эллу, Мэрилин или, если удача им улыбнется, Эллу и Мэрилин вместе. Дружба между ними — их частное дело, хоть и не секрет. Обе терпеть не могут, когда репортеры и журналисты начинают про нее рассуждать. Управляющие клуба Макамбо наперебой сыпали оправданиями, пытаясь объяснить менеджеру Эллы, почему они не могут ее пригласить. Все, в том числе и Мэрилин, думали, что Эллу не приглашали из-за цвета кожи. В конце концов, многие площадки в Америке не пускают чернокожих исполнителей. Но дело было не в расе. Ведь у них уже выступали Лина, Эрта, Дороти, Херб Джеффрис и другие. Такому типажу чернокожих девушек в Макамбо всегда рады. Они выступали в облегающих, до боли стянутых в талии платьях с глубокими декольте, усеянных стразами. Настоящая причина оказалась почти столь же омерзительной, как расизм, ксенофобия и прочий бред. Элла недостаточно сексуальна. Ее фигура не похожа на песочные часы. Элла не соответствует нашему стилю. Мэрилин этого просто не выносит. Почему женщин никогда не уважают за их упорный труд и профессиональные достижения? Элла — пышная женщина с неповторимым голосом. Она мастерски исполняет свинг, бибоп и скет. Она легко берет аудиторию под свой контроль. Любую аудиторию. Что может быть сексуальнее, чем уверенная в себе певица, чей голос пробирает до глубины души? За это Мэрилин тоже любит Эллу. Элла знает, почему ее не хотели приглашать в клубы на Sunset Strip. Но она показала всем этим узколобым управляющим. Билеты на любое ее выступление разлетаются стремительно. После 20 лет в шоу-бизнесе ее альбомы и сборники по-прежнему расходятся огромными тиражами. «Вот так-то», — думает Мэрилин, улыбаясь фотографам, которые слепят ее вспышками камер. «Как вам это нравится?» «Это правда, что ты ей помогла?» выкрикивает кто-то. «Конечно нет. Вы разве не слышали, как она поет? Она королева джаза, первая леди песни. Леди Элли не нужна ничья помощь. Я просто ее большая поклонница». «Говорят, ты позвонила владельцам клуба и потребовала ее пригласить». Мэрилин смеется. «С каких пор я выдвигаю кому-то требования?» В этих словах есть определенное лукавство, учитывая ее одиночную забастовку против Фокс и борьбу за высокую оплату и хорошие сценарии. Но журналисты об этом не знают, разве что в общих чертах. Пусть и дальше считают, что она совершенно беспомощна. Я всего лишь делаю то, что считаю нужным. Что касается Эллы, то я просто позвонила в клуб и сказала, что буду приходить к ним на каждое ее выступление. Мэрилин действительно очень хотелось бы побывать на каждом концерте Эллы. Она бы с удовольствием слушала этот завораживающий голос снова и снова. Но сдержать обещание не получится. Ей нужно возвращаться в Нью-Йорк, чтобы подписать договор об аренде новой квартиры, а потом поучаствовать в фотосессии перед предстоящим благотворительным мероприятием. Но зато она рассказала про дебют Эллы на Sunset Strip всем знакомым звездам первой величины и тем, что поскромнее. Благодаря этому выступления Эллы станут привлекать охочих для сенсаций фотографов и репортеров и оставаться на страницах газет. Зал будет наполнен до предела. Пусть Элла и не нуждается в ее помощи, но Мэрилин нравится заниматься рекламой. «Ты будешь там каждый вечер? А как же цирк?» Журналист имеет в виду то самое благотворительное мероприятие. Мэрилин продолжает улыбаться, хотя ей хочется показать ему язык. «Сегодня я буду в клубе Макамба». Она машет толпе рукой и направляется к своему водителю. Тот усаживает ее в машину, прерывая поток вопросов, но сумасшедшие журналисты продолжают тыкать объективами камер в окна и безостановочно щелкать затворами. Оказавшись в номере отеля, Мэрилин без сил падает на кровать и смотрит в потолок. За прошедший год она стала хуже спать, а уроки с Ли Страсбергом только усугубили проблему. Его упражнения пробуждают в ней боль и позабытые воспоминания из детства. Она намеренно избавилась от этих воспоминаний, привязала их к камню и швырнула в воображаемую реку. Но теперь они снова всплыли на поверхность. Ее не спасают даже успокаивающие упражнения. Ли говорит, что детские травмы помогут играть более серьезные роли, к чему она и стремилась изначально. Она действительно совершенствуется с каждым занятием. Ей даже удалось впечатлить некоторых театральных актеров. Но этот прогресс дается нелегко. Она переворачивается на бок и находит взглядом пузырек с таблетками, которые выписала ей психиатр из Нью-Йорка, рекомендованная Милтоном. Мэрилин открывает пузырек. У нее нет времени на сон, а доктор Маргарет Гогенберг обещала, что таблетки смогут придать ей сил и избавить от этой невероятной тяжести в теле, когда на груди будто лежит груз воспоминаний, прижимая ее к земле. Она запивает большую голубую таблетку водой, чтобы та быстрее проскользнула в желудок, и отсчитывает секунды в ожидании чудодейственного эффекта. Позже она выходит из машины у клуба Макамба на Sunset Strip, одетая безупречно. На ней шелковое черное платье на тонких бретельках и шубка, защищающая от вечерней прохлады. Со времен Южной Кореи Мэрилин часто простужается и подхватывает легочную инфекцию. Сейчас ей некогда болеть. У нее слишком много планов. Очередь у входа в клуб огибает весь квартал. Заметив Мэрилин, люди приветствуют ее радостными восклицаниями, а кто-то даже начинает кричать и плакать. Ей сложно понять такую любовь, но она старается ее принимать. Хотя в последнее время у нее в голове крутятся воспоминания из детства, голос, твердящий раз за разом, что она недостойна любви. Вышибалы Макамба подбегают, чтобы ей помочь, берут под руки и отгоняют настырных поклонников и репортеров. В клубе царит полумрак, и сигаретный дым висит в воздухе серо-голубыми волнами. Выступление Эллы еще не началось, но квартет играет ненавязчивую музыку, пока гости общаются друг с другом. К Мэрилин подходит миссис Моррисон, жена Чарли Моррисона, одного из владельцев клуба. «Вы хотите повидаться с Эллой до начала?» «Да, будьте добры». Мэрилин отводит за кулисы, где Элла болтает с Эртой Кит, одетой в белое атласное платье и туфли на низких шпильках. Блестящие черные волосы Эрты уложены в короткую прическу, а губы накрашены помадой прелестного оттенка. Кажется, это любимый красный от Ревлон. «Боже мой!» — говорит Мэрилин. «Эрта Кит! Я ваша большая поклонница!» Эрта смеется и протягивает Мэрилин руку, которую она крепко сжимает. «Мэрилин Монро?» «Это взаимно». Потом Мэрилин обнимает Эллу и целует в щеку. Элла в великолепном черном платье с едва заметно сверкающими пайетками на рукавах. «Замечательно выглядишь», — говорит Мэрилин. «Не верится, что ты и правда пришла», — отвечает Элла. «Я думала, у тебя другие дела». «Только на один вечер. Я не могла не прийти». «Спасибо». Элла сжимает ее руку, и они понимают друг друга без слов. «Все, что угодно для такой подруги, как ты». Мэрилин улыбается. Искренней улыбкой, а не той, которую она изображает на публике. От этой улыбки у нее собираются морщинки в уголках глаз. Ни пуха, ни пера. Эрта садится за столик в первом ряду вместе с Мэрилин и другими актерами. Спустя пару мгновений на сцену выходит Элла, и зал приветствует ее восторженными воплями. Ну и кто скажет, что она недостаточно сексуальна или недостаточно популярна, или что там возомнил себе мистер Моррисон, когда ей отказал? В клубе собралась целая толпа. Коктейли льются рекой, а Элла улыбается спокойной, уверенной улыбкой. Она преображается, выходя на сцену, совсем как Мэрилин перед камерами. Она овладевает сценой, целиком погружаясь в музыку, в мелодию, в джаз. Она сводит с ума каждого, кто ее слышит. Элла подносит микрофон к губам, и зрители замирают, не издавая ни звука. Затем магия ее голоса наполняет пространство, закутывая всех в кокон ритма и мелодии. Мэрилин улыбается, покачиваясь вперед-назад. Толпа делает то же самое. Элла держит на ладони их души. Они чувствуют каждую эмоцию, которую она вкладывает в песню. Любовь, наслаждение, сожаление. Мэрилин хотелось бы, чтобы ее актерская игра воздействовала на людей так же, как пение Эллы. Она мечтает завораживать зрителей не благодаря улыбке, облегающему платью или фирменному вилянию, а благодаря тому, что воплощенный ею персонаж трогает их души. В перерывах Элла вытирает платком пот со лба, делает большой глоток воды и немного болтает с аудиторией, прежде чем исполнить следующую песню. И вот она снова поет, притоптывая в такт, и слова льются рекой. Она издает звуки, не похожие на слова, но все равно наполненные эмоциями. Скат. Голос Эллы стал инструментом, создающим ноты и ритмы. Официант предлагает Мэрилин мартини. Ей не положено совмещать алкоголь и таблетки, но она так полна радости и воодушевления, что, не задумываясь, делает глоток. А потом еще один. К концу выступления Мэрилин начинает немного мутить, и она направляется в дамскую комнату. Там она видит женщину, которая что-то насыпает на складное зеркальце. «Хочешь?» Мэрилин кивает, хотя раньше всегда отказывалась. «Опасная штука», — говорит она. Женщина смеется. «Поможет тебе продержаться ночь с твоим парнем». «У меня сейчас никого нет». «По крайней мере, никого стоящего». «Повезло тебе», — женщина закатывает глаза. «Мой ждет, что я выступлю на все деньги и не на сцене». Мэрилин вопросительно наклоняет голову. «Он говорит, у нас равноправное партнерство. Он платит долларами, я — киской». У Мэрилин вырывается возмущенный смешок. «Ну и козел. «Да, они все такие». Женщина выходит из туалета, и Мэрилин остается наедине со своими мыслями. «Не все мужчины — козлы. Она отказывается в это верить. В мире существует любовь, и пусть ей попалось несколько яблок с гнильцой, однажды она отыщет то самое свежее и хрустящее». Мэрилин поворачивается к зеркалу, наносит свежий слой красной помады, вишни в снегу от Ревлон, и вытирает крылья носа. «Вот почему женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам», — шепчет она, пряча помаду обратно в клатч. Чувствуя себя намного лучше, чем пару минут назад, она лавирует в толпе и возвращается к своему столику. Там уже сидит Элла, болтая с Эртой и всеми остальными. Мэрилин узнает Джорджиану, кузину Эллы, и обнимает ее. «Ты была бесподобна», — заявляет Мэрилин, и Элла застенчиво улыбается в ответ с тенью той уверенности, которой обладала на сцене. «Не хотите перекусить?» — спрашивает Джорджиана. «Элла ничего не ела перед выступлением». «Я умираю с голоду». Мэрилин только сейчас это поняла. К их столику торопливо подходят мистер и миссис Моррисон, бурно выражая свою признательность Элле и радость по поводу того, что завтра она выйдет на сцену снова. Многие зрители хотят сфотографироваться с Эллой или взять у нее автограф. Мэрилин улыбается, стоя чуть поодаль вместе с другими друзьями Эллы. Несмотря на 20-летнюю карьеру и всеобщее обожание, Элла по-прежнему держится скромно. Как же здорово, что она не позволила славе и таланту завладеть собой без остатка. Она словно надевает костюм знаменитости на время выступления, а потом так же легко снимает. Перед Мэрилин возвышается огромный слон, выкрашенный в розовый цвет. Норма Джин внутри нее заходится от восторга. В детстве она ни разу не бывала в цирке. Стать частью представления для нее — настоящая мечта. Мэрилин, одетая в сетчатые колготки и расшитый стразами черно-белый корсет, с хвостом из пышных перьев и огромным полосатым бантом за спиной, прекрасно вписывается в толпу ярко одетых цирковых артистов. Еще час назад она переживала, что грудь вот-вот вывалится из глубокого декольте. Никого, кроме нее, это не заботило. Один придурок даже сказал, что она уже позировала с голой грудью. После этого заявления и испепеляющего взгляда Мэрилин костюмер поспешно добавил к верхней части корсета блестящую оборку. Оставшись в гримерной, Мэрилин делает глубокий вдох и пытается выполнить несколько упражнений, которым научил ее Ли Страсберг. Закрыв глаза, она усилием воли отгоняет прочь слезы и раздражение. Потом одному из операторов каким-то образом удается заглянуть к ней, прежде чем костюмер задергивает шторку. Эта фотография точно окажется повсюду. Мэрилин хотелось бы принять одну из таблеток доктора Гагенберг, но они кончились сегодня утром, а время для получения нового пузырька по рецепту еще не настало. Мэдисон Сквер Гарден битком набит фотографами, которые во что бы то ни стало хотят заполучить идеальный снимок Мэрилин в цирковом костюме, сидящей верхом на слоне братьев Ринглингов по имени Кеннарди. Ей предстоит описать круг по арене ради борьбы с артритом. «Давайте, милочка». Координатор подает ей руку, чтобы помочь вскарабкаться по лесенке. Она боялась поцарапать несчастное животное туфлями, но ее заверили, что слоны очень толстокожи. И даже если она встанет на ноги у него на спине, ее каблуки ни за что не пронзят его эпидермис. В жизни слон намного выше, чем предполагала Мэрилин, и ей кажется, будто она взбирается на крышу здания. Из-за перьев сзади ей трудно усесться. Она расправляет их, чтобы они не мялись под ней. Слон теплый и шершавый на ощупь. Перекидывая ногу через его толстую спину, она теряет равновесие и хватается за сверкающую упряжь, чтобы не упасть. «Я буду рядом», — заверяет дрессировщик слонов. «Вы отлично справляетесь, мисс Монро». Она улыбается ему и переводит взгляд на толпу, стараясь подавить волнение. Если она свалится с другой стороны, никто не поймает ее. «Кеннарди, чудесный мальчик», — воркует Мэрилин и гладит слона по голове в надежде наладить контакт с животным. «Я готова». Дрессировщик цокает языком и шлепает Кеннарди по крупу хлыстом. Вспышки камер ослепляют Мэрилин. Она поднимает руку, чтобы защитить глаза от света, потом вспоминает, где находится, и с улыбкой машет зрителям. Ей остается лишь надеяться, что Кеннарди знает, куда идет, так как сама она не видит пол. Толпа восторженно кричит. Клоуны и другие циркачи идут следом за слоном. В здании набилось столько народу, что не продохнуть. Кеннарди, прирожденный артист, спокойно шагает вперед, выполняя команды дрессировщика. Он машет сначала одним ухом, потом другим. Мэрилин улыбается, видя такой выдающийся стоицизм. Этому великолепному животному ни к чему переживать. Кеннарди больше, чем кто бы то ни было в этом здании. Вот чего хочет Мэрилин — стать самой большой, самой уверенной. Спокойно идти вперед, не спотыкаясь, и знать, что толпа уступит ей дорогу. Она хочет быть розовым слоном. Быть главной.